вытащила из-под платья свой изумруд. Пусть прячет его от лихих глаз. Не то, если донесут великому князю. Ну и что, пожала плечами София, никто мое родительское достояние не отберет. Впрочем, сказав так для собственного успокоения, боярыня Поливанова все же невольно задумалась и пожалела, что недавно чудесный камень попался на глаза княжне Раздольской. Однако Любаша тут же сама об этом вспомнила и рассказала тетушке. «А с чего это она приходила к вам в гости?» — удивилась Екатерина. «Что она тут высматривала? Раздольские слишком большие гордецы, чтобы приходить просто так. Уж не прочит ли Любашу в невесты князю Максиму?» Боярышня вздрогнула и залилась краской, а София Мануиловна недовольно проворчала. «Опять ты, Екатерина Демидовна, говоришь лишнее. Князю Раздольскому подавай какую-нибудь знатную богачку. А Любаше тоже ни к чему такой буяно-греховодник, как этот Максим. Однако же теперь, когда Ульяна Галтеева отправлена в монастырь, князь Раздольский остался без невесты», — сказала Екатерина. «А Иван Васильевич, раз уж задумал его женить, не успокоится, пока этого не сделает». У Любаши вдруг помимо воли вырвался вопрос. «А ты уже видела Ульяну в монастыре?» «Да нет, золотка», — слегка улыбнулась тетушка. «Ее ведь поместили не в городской монастырь, а в какой-то дальний, загородный». «Ну ладно, хватит девушку смущать такими разговорами», — вздохнула боярыня и с грустью окинула взглядом тоненькую фигуру и нежное лицо дочери. Почему-то в эту минуту Любаша показалась матери совсем беззащитной. После неосторожных слов тетушки боярышня уже не могла успокоиться и с трепетом ждала начала торжественной службы в Успенском соборе. Туман волнения застилал ей глаза и мешал по-настоящему оценить грандиозное творение Аристотеля Феорафанти, воплотившего замысел собирателя русских земель о храме твердыни, цельном и соразмерном, яко един камень. Она не слышала и восторженных слов матери, в которой красота новых московских храмов пробуждала детские воспоминания о дворцах и соборах Италии. Потом Любаша издали заметила Варвару, стоявшую рядом со своей мамкой и верным воздыхателем Никитой Числовым. Но Максима не было возле сестры, наверное, уехал куда-нибудь по поручению великого князя. Любаша вдруг неизвестно почему ощутила досаду, и праздник утратил для нее половину своих ярких красок. Невольно заскучав, девушка огляделась по сторонам и поймала на себе удивленно восторженный взгляд молодого мужчины. Одежда и бритое смуглое лицо выдавали в нем иноземца. Встретившись глазами с Любашей, он улыбнулся, быстро поцеловал три сложенных в щепотку пальца и прошептал: «О, Белла!» Девушка тут же поняла, что он итальянец. Франческо Нарди, а это был именно он, сделал два шага к Любаше и пробормотал несколько слов на своем языке. Благодаря матери и дяде Роману Любаша хорошо знала греческий и немного итальянский. Она разобрала, что незнакомец выражает восхищение ее ангельской красотой, и невольно покраснела, не столько из-за смущения, сколько от удовольствия. Зато София Мануиловна, услышав слова чужеземца, сочла их дерзкими и высказала это ему по-итальянски. Флорентиец даже рот раскрыл от удивления. Московская боярыня, говорящая на тосканском наречии, казалась ему не меньшим чудом, нежели летательное устройство знаменитого мастера Леонардо, прославившего своим именем неприметный городок Винчи. Смущенный Франческо отступил поближе к своим знакомцам Никите Числову и княжне Раздольской. И в этот момент Варя, повернув голову, увидела Любашу. Она тут же шепнула Никите, чтобы немедленно нашел Максима, а сама, подбежав к боярышне, схватила ее за руку и потянула за собой, приговаривая: «А у меня теперь тоже есть свой оберег, хоть и не драгоценный, но посильнее твоего. Одна вещая травница продала мне корень плакун травы. Эта трава выросла из слез Богородицы, а потому она всех бесов и колдунов усмиряет, всякую порчу с человека снимает. Если бы я раньше ее раздобыла, так, может, и батюшка мой не умер бы. С этой травой не страшно и в ночь на Ивана Купала идти в лес. Хочешь посмотреть?» Любаша растерялась и не нашла, что ответить. Но, впрочем,